Глава 28. Лео рассказывает. «А идолопоклонство?» — спросил Дэвид. «Откуда оно пошло? Ведь оно же тоже имеет глубокие исторические корни». Лео сел в кресло и жестом предложил то же самое сделать и людям. Выглядел он при этом как блестящий оратор или политик, собравшийся произнести торжественную и убедительную речь. С ростом численности населения люди все больше и больше распространялись по земле, осваивая все новые и новые территории. Они видели вокруг себя много дивного и непонятного. Все это внушало им страх и желание задобрить неведомые силы, которые они были не в состоянии понять и осмыслить. Поэтому вместо Бога они стали почитать солнце, луну, разных животных, делать их изображения и поклоняться им. Так возникло идолопоклонничество или язычество. Постепенно все люди, так или иначе, стали язычниками. Единственным, кто оставался верен Богу, был Авраам. Слушая то, как Лео ведет пересказ Библии, Макдаггерт невольно втянулся. Его не столько интересовало то, что содержится в священной книге миллионов людей, сколько то, что синтетики знали все это наизусть. Откуда такие познания? Да, можно предположить, что эту книгу прочел главный компьютер и запомнил ее наизусть. А, соответственно, вся эта информация передалась его механическим подчиненным. И вообще, почему Библия вызвала такой интерес прежде всего у самой машины? Что она хочет почерпнуть из нее и зачем все это рассказывает им? Какие цели преследует? Лео подробно рассказывал о том, как жил Авраам со своей семьей, как размножились стада его собственные и его брата Лота, что вынудило обоих братьев разойтись в разные стороны. Содом и Гоморра в пересказе синтетика были очень убедительны и звучали зловеще. И такая же страшная легенда о возникновении Мертвого моря. А когда Лео поведал о том, что жена Лота превратилась в соляной столб, Дэвид Тайлер не выдержал и спросил: «Так что ж того? Неужели за одно то, что она обернулась, Бог покарал ее такой страшной смертью?» «Дело не в том, что она обернулась, а в том, что она не хотела расставаться с прежней жизнью. Она тосковала по ней. Для нее Содом со всеми недозволенностями был домом с привычными для нее удовольствиями. Этим Бог хотел показать людям, что от греха нужно убегать, не оглядываясь, и никогда не тосковать по прежней оставленной греховной жизни». По лицу Дэвида было видно, что он пытается переварить услышанное, и что ему это сделать очень трудно. Его разум никак не может усвоить все то, что им рассказывает Лео. «Все это страшно и ужасно», — наконец произнес он. «А были ли еще на земле праведные люди?» «Конечно», — ответил Лео. «Одним из самых известных был Моисей. При нем, согласно преданию, еврейский народ вышел из Египта». «А зачем ему понадобилось уходить из Египта?» — спросил Макдаггерт. «Еврейский народ находился в рабстве у египтян, и фараон сильно притеснял его. Тогда Бог пожалел евреев, как самых притесняемых в то время, и явился Моисею, чтобы повелеть ему вывести народ из Египта». «Это поэтому евреи считают себя богоизбранным народом?» — снова задал вопрос Макдаггерт. «Да, по этой причине. И еще потому, что именно среди еврейского народа Бог впервые распространил заповеди, данные людям. Те 10 заповедей, на которых основано все его учение, на котором построены и иудаизм, и христианство». Из своей лаборатории вышла Ким, проводившая различные анализы пород, добытых на поверхности Венеры. Увидев в салоне собравшихся, она подошла к ним, и когда поняла, что все они слушают Лео, который рассказывает им библейские истории, закатила глаза. «О нет, здесь опять проповеди ведут». Макдаггерт глянул на Ким и передернул плечами. «Ну, не проповеди, а просто рассказывают нам древние библейские истории». «Да все едино. Обыкновенное воздействие на мозги». «Не скажи», — покачал головой доктор. «Это весьма занятно послушать. Даже интересно». «Да что в этом интересного?» — подхватил из пассажирского зала Чак. «Ким права. Это обыкновенное воздействие на мозги». Его поддержал Бат Рихтер, который оказался одного мнения с пилотом. «Действительно, сколько можно слушать этот бред?» «А если это не бред?» — подал голос Дэвид. «Что, если действительно все обстояло именно так?» Чак презрительно фыркнул. «Да ведь это же все обычное околесица. Неужели же вы этого не понимаете?» «И нас это раздражает», — поддержал Бат Рихтер. «Да что вас здесь может так раздражать?» — удивилась Кристина. «Да все», — воскликнул Чак. «Мы всеми этими религиозными пропагандами уже сыты по горло». Дэвид нахмурился. «Ведь это и в самом деле может показаться религиозной пропагандой. Но даже если так оно и есть, так что с того? Разве мы заставляем вас их слушать? Или же мешаем вам говорить на темы, близкие и интересные вам? Так будьте же добры не мешать слушать нам». Чак в раздражении поднялся с места. «Пошли вниз, ребята. Пусть они сами слушают эту чушь». «Правильно», — подхватила Ким и, гордо прошествовав мимо всех, скрылась вместе с остальными в люке. Капитан смотрел им вслед, и ему не нравилось то, что у членов экипажа такое настроение. Они были на Венере всего лишь первый день, и этого было мало, чтобы у людей началось нервное напряжение. Признак тревожный, и об этом следовало бы подумать. «Чего это они так разошлись?» — спросил Паттерсон, кивая головой в сторону ушедших. «Не знаю», — отозвался Дэвид, не отводя мрачного взгляда от люка. «Все очень просто. Их на это толкает дьявол», — вдруг сказал Лео. «Что?» — Дэвид непонимающе посмотрел на него. «Из Библии известно, что дьявол способен внушать людям то, что ему хочется. Вернее, не внушать, а просто советовать, нашептывать. И дьявол не любит того, когда людей учат поступать по воле Божьей». На лице МакДаггерта появилась озадаченность. Было видно, что он никогда не размышлял на эту тему и никогда не задавался подобными вопросами. «Что-то это, по-моему, из разряда мистики». «А что такое мистика? Это все то, что не укладывается в человеческом сознании». И это было правильным определением, с которым трудно было поспорить. «Ну и что там было дальше с Моисеем?» — спросил Митч Паттерсон. Лео продолжал. Он рассказал об исходе еврейского народа из Египта, о чудесах, о том, как они роптали на Бога, не желая идти за Моисеем, о том, как он накормил людей манной, но те продолжали роптать, а потом еще и потребовали сделать им золотого идола, тельца. Слушать все это со стороны было легко и просто, а чувство осуждения и негодования от такой неблагодарности еврейского народа просто возмущало. «Однако и неблагодарными же оказались евреи», — сказала Кристина. «Да, как и все мы», — поддержал МакДаггерт. Женщина посмотрела на него, желая понять, что тот хочет этим сказать, но доктор больше не произнес ни слова. «Такова ваша человеческая натура», — отозвался Лео. «Да что ты можешь знать о человеческой натуре?» — негодующе произнесла Кристина. «То, что написано в ваших книгах, то, что есть в вашей истории, то, что вы сами в себе признали. Из того, что я вам сейчас рассказываю, можно делать соответствующие выводы». «Вот как?» — Дэвид жестом руки попросил ее помолчать. «Пусть продолжает». И Лео продолжал рассказывать. Он поведал о первом иудейском царе, о Давиде и о Соломоне, о том, как иудейское государство разделилось на два. «Да, весьма познавательный урок истории вышел», — сказал МакДаггерт. «Грустный и трагичный». Лео развел руками. «Люди должны знать свою историю и делать из нее уроки. Почему этого не происходит, я не знаю.